что он убежал от отцова окошка. Вспомните даже сарказмы, в которые пускается здесь обвинение насчет почтительности и благочестивых чувств, вдруг обуявших убийцу. А что, если и в самом деле тут было нечто подобное? То есть хоть не почтительность чувств, но благочестивость чувств. Должно быть, мать за меня замолила в эту минуту, показывает наследствие подсудимый. И вот он убежал, чуть лишь уверился, что Светловой у отца в доме нет. Но он не мог увериться через окно, возражает нам обвинение. А почему же не мог? Ведь окно отворилось же на поданные подсудимым знаки. Тут могло быть произнесено одно какое-нибудь такое слово Федором Палычем. Мог вырваться какой-нибудь такой крик. И подсудимый мог вдруг удостовериться, что Светловой тут нет. Почему непременно предполагать так, как мы воображаем, как предположили воображать? В действительности может мелькнуть тысяча вещей, ускользающих от наблюдения самого тонкого романиста. Да, но Григорий видел дверь отворенную, а стало быть, подсудимый был в доме, наверное, а стало быть, и убил. Об этой двери, господа присяжные. Видите ли, об отворенной этой двери свидетельствует лишь одно лицо, бывшее, однако, в то время в таком состоянии само, что... Но пусть была дверь отворена, пусть подсудимый отперся, солгал из чувства самозащиты, столь понятного в его положении, пусть он проник в дом, был в доме. Ну и что же? Почему же непременно, коли был, то и убил? Он мог ворваться, пробежать по комнатам, мог оттолкнуть отца, мог даже ударить отца, но, удостоверившись, что Светловой нет у него, убежал, радуясь, что ее нет, и что убежал отца, не убив. Именно потому, может быть, и соскочил через минуту с забора к поверженному им в азарте Григорию, что в состоянии был ощущать чувство чистое, чувство сострадания и жалости, потому что убежал от искушения убить отца, потому что ощущал в себе сердце чистое и радость, что не убил отца. Красноречиво до ужаса описывает нам обвинитель страшное состояние подсудимого в селе Мокром, когда любовь вновь открылась ему, зовя его в новую жизнь, и когда ему уже нельзя было любить, потому что сзади был окровавленный труп отца его, а за трупом — казнь. И однако же обвинитель все-таки допустил любовь, которую и объяснил по своей психологии. Пьяное, дескать, состояние, преступника везут на казнь, еще долго ждать и прочь, и прочь. Но не другое ли вы создали лицо? Господин обвинитель, опять-таки спрашиваю, так ли груб и бездушен подсудимый, что мог еще думать в тот момент о любви и о вилянии пред судом, если бы действительно на нем была кровь отца? Нет, нет и нет. Только что открылось, что она его любит, зовет с собою, сулит ему новое счастье. О, клянусь, он должен был тогда почувствовать двойную, тройную потребность убить себя, и убил бы себя непременно, если бы сзади его лежал труп отца. О, нет, не забыл бы, где лежат его пистолеты. Я знаю подсудимого. Дикая деревянная бессердечность, взведенная на него обвинением, не совместна с его характером. Он бы убил себя, это наверно. Он не убил себя именно потому, что мать замолила о нем, и сердце его было неповинно в крови отца. Он мучился, он горевал в ту ночь в Мокром лишь о поверженном старике Григории и молил про себя Бога, чтобы старик встал и очнулся, чтобы удар его был не смертелен и миновала бы казнь за него.

той робости, которую так характерно описывал нам обвинитель. Простодушия же в нем не было вовсе. Напротив, я нашел страшную недоверчивость, прячущуюся под наивностью, и ум, способный весьма многое созерцать. О, обвинение слишком простодушно почло его слабоумным. На меня он произвел впечатление совершенно определенное. Я ушел с убеждением, что существо это решительно злобное, непомерно честолюбивое, мстительное и знойно завистливое. Я собрал кое-какие сведения. Он ненавидел происхождение свое, стыдился его и со скрежетом зубов припоминал, что от смердящей произошел. К слуге Григорию и к жене его, бывшим благодетелем его детства, он был непочтителен. Россию проклинал и над нею смеялся. Он мечтал уехать во Францию с тем, чтобы переделаться во француза. Он много и часто толковал еще прежде, что на это недостает ему средств. Мне кажется, он никого не любил, кроме себя, уважал же себя до странности высоко. Просвещение видел в хорошем платье, в чистых манишках и в вычищенных сапогах. Считая себя сам, и на это есть факты, незаконным сыном Федора Павловича, он мог ненавидеть свое положение сравнительно с законными детьми своего господина. Им, дескать, все, а ему ничего. Им все права, им наследство, а он только повар. Он поведал мне, что сам вместе с Федором Павловичем укладывал деньги в пакет. Назначение этой суммы, суммы, которая могла бы составить его карьеру, было, конечно, ему ненавистно. К тому же он увидал 3000 рублей в светленьких радужных кредитках. Я об этом нарочно спросил его. О, не показывайте никогда завистливому и самолюбивому человеку больших денег разом, а он в первый раз увидал такую сумму в одной руке. Впечатление радужной пачки могло болезненно отразиться в его воображении на первый раз пока безо всяких последствий. Высокоталантливый обвинитель с необыкновенную тонкостью очертил нам все про и контра, предположение о возможности обвинить Смердякова в убийстве, и особенно спрашивал, для чего тому было притворяться в подучий. Да, но ведь он мог и не притворяться вовсе. Припадок мог прийти совсем натурально. Но ведь мог же и пройти совсем натурально, и больной мог очнуться. Положим, не вылечиться, но все же когда-нибудь прийти в себя и очнуться, как и бывает в подучий. Обвинение спрашивает, где момент совершения Смердяковым убийства? Но указать этот момент чрезвычайно легко. Он мог очнуться и встать от глубокого сна, ибо он был только во сне. После припадков подучей болезни всегда нападает глубокий сон. Именно в то мгновение, когда старик Григорий, схватив за ногу на заборе убегающего подсудимого, завопил на всю окрестность «Отцеубивец!». Крик-то этот необычайный, в тиши и во мраке, и мог разбудить Смердякова, сон которого к тому времени мог быть и не очень крепок. Он, естественно, мог уже час тому, как начать просыпаться. Встав с постели, он отправляется почти бессознательно и безо всякого намерения на крик посмотреть, что такое. В его голове болезненный чад, соображение еще дремлет, но вот он в саду, подходит к освещенным окнам и слышит страшную весть от барина, который, конечно, ему обрадовался. Соображение разом загорается в голове его. От испуганного барина он узнает все подробности. И вот постепенно в расстроенном и больном мозгу его созидается мысль, страшная, но соблазнительная и неотразимо логическая — убить, взять 3000 денег и свалить все потом на Борчонка. На кого же и подумает теперь, как не на Борчонка? Кого же могут обвинить, как не Борчонка? Все улики, он тут был. Страшная жажда денег, добычи могла захватить ему дух вместе с соображением о безнаказанности. О, эти внезапные и неотразимые порывы так часто приходят при случае, и, главное, приходят внезапно таким убийцам, которые еще за минуту не знали, что захотят убить. И вот Смердяков мог войти к барину и исполнить свой план. Чем? Каким оружием? А первым камнем, который он поднял в саду. Но для чего же? С какой же целью? А 3000, ведь это карьера. О, я не противоречу себе. Деньги могли быть и существовать. И даже, может быть, Смердяков-то один и знал, где их найти, где именно они лежат у барина. Ну, а обложка денег? А разорванный на полу пакет? Давеча, когда обвинитель, говоря об этом пакете, изложил чрезвычайно тонкое соображение свое о том, что оставить его на полу мог именно вор непривычный, именно такой, как Карамазов, а совсем уже не Смердяков, который бы ни за что не оставил на себя такую улику. Давеча, господа присяжные, я, слушая, вдруг почувствовал, что слышу что-то чрезвычайно знакомое. И представьте себе, именно это самое соображение, эту догадку о том, как бы мог поступить Карамазов с пакетом, я уже слышал ровно за 2 дня до того от самого Смердякова. Мало того, он даже тем поразил меня. Мне именно показалось, что он фальшиво наивничает, забегает вперед, навязывает эту мысль мне, чтобы я сам вывел это самое соображение, и мне его как будто подсказывает. Не подсказал ли он это соображение и следствию? Не навязал ли его и высокоталантливому обвинителю? Скажут, а старуха, жена Григория? Ведь она же слышала, как больной подле нее стонал во всю ночь. Так, слышала. Но ведь соображение это чрезвычайно шаткое. Я знал одну даму, которая горько жаловалась, что ее всю ночь будила на дворе шавка и не давала ей спать. И однако бедная собачонка, как известно стало, тявкнула всего только 2-3 раза во всю ночь. И это естественно. Человек спит и вдруг слышит стон. Он просыпается в досаде, что его разбудили, но засыпает мгновенно снова. Часа через 2 опять стон, опять просыпается и опять засыпает. Наконец, еще раз стон, и опять через 2 часа, всего в ночь 3 раза. Наутро спящий встает и жалуется, что кто-то всю ночь стонал и его беспрерывно будил. Но непременно так и должно ему показаться. Промежутки сна, по 2 часа каждый, он проспал и не помнит. А запомнил лишь минуты своего пробуждения. Вот ему и кажется, что его будили всю ночь. Но почему? Почему? — восклицает обвинение. Смердяков не признался в посмертной записке. На одно де хватило совести, а на другое нет. Но позвольте, совесть... Это уже раскаяние, но раскаяние могло и не быть у самоубийцы, а было лишь отчаяние. Отчаяние и раскаяние — 2 вещи совершенно различные. Отчаяние может быть злобное и непримиримое, и самоубийца, накладывая на себя руки, в этот момент мог вдвойне ненавидеть тех, кому всю жизнь завидовал. Господа присяжные заседатели, поберегитесь судебные ошибки. Чем? Чем неправдоподобно все то, что я вам сейчас представил и изобразил? Найдите ошибку в моем изложении. Найдите невозможность, абсурд. Но если есть хотя тень возможности, хотя тень правдоподобия в моих предположениях, удержитесь от приговора. А тут разве тень только? Клянусь всем священным, я вполне верю в мое, в представленное вам сейчас толкование об убийстве. А главное, меня смущает и выводит из себя все та же мысль, что изо всей массы фактов, нагроможденных обвинением на подсудимого, нет ни единого, хоть сколько-нибудь точного и неотразимого, а что гибнет несчастный, единственно по совокупности этих фактов. Да, эта совокупность ужасна. Это кровь, это с пальцев текущая кровь, белье в крови, это темная ночь, оглашаемая воплем «отцеубивец» и кричащий, падающий с проломленную головой, а затем это масса изречений, показаний, жестов, криков. О, это так влияет, так может подкупить убеждение. Но ваши ли, господа присяжные заседатели, ваши ли убеждение подкупить может? Вспомните, вам дана необъятная власть, власть вязать и решить. Но чем сильнее власть, тем страшнее ее приложение. Я ни на йоту не отступаю от сказанного мною сейчас. Но уж пусть так и быть, пусть на минуту и я соглашусь с обвинением, что несчастный клиент мой обогрил свои руки в крови отца. Это только предположение, повторяю. Я ни на миг не сомневаюсь в его невинности. Но уж так и быть, предположу, что мой подсудимый виновен в отцеубийстве. Но выслушайте, однако, мое слово, если бы даже я и допустил такое предположение. У меня лежит на сердце высказать вам еще нечто, ибо я предчувствую и в ваших сердцах и умах большую борьбу. Простите мне это слово, господа присяжные заседатели, о ваших сердцах и умах, но я хочу быть правдивым и искренним до конца. Будем же все искренни. В этом месте защитника прервал довольно сильный аплодисмент. В самом деле, последние слова свои он произнес с такой искренней прозвучавшую нотой, что все почувствовали, что, может быть, действительно ему есть что сказать, и что то, что он скажет сейчас, есть и самое важное. Но председатель, заслышав аплодисмент, громко пригрозил очистить залу суда, если еще раз повторится подобный случай. Все затихло, и Фетюкович начал каким-то новым, проникновенным голосом, совсем не тем, которым говорил до сих пор.